Декабрь 1966-го. Салют, Борух Спиноза. Здравствуй, желтушный Борька. Это как же тебя угораздило? Это я в смысле желтухи и письма. Не валялся бы ты под запором в инфекционном отделении, хрена бы ты написал. Ну ладно. Ты совершил ошибку, написав на главпочтамт. Я разве что раз в месяц захожу, ибо обзавелся пропиской и хатой и адресом. Письма получаю домой. А на почтамт мне так, несведущие пишут. Сейчас издаю книжку, толстую, на 12 листов. Договор подписан, аванс получен, рукописи пока нет. С первого номера журнала «Сельская молодежь» пойдет одна из повестей этой книжки. Вторую повесть закончил вот 5 минут тому назад. Где пойдет, пока не знаю. Просит ее «Вокруг света», но она не из их серии. В смысле, Санарин начнет ее готовить и вычеркивать. «Это не дам». Буду ждать тебя в марте. Приезжай. Меня может не быть в Москве. Я, когда к редакции не привязан, так провожу время то в Грузии, то в Темрюке. На предмет переключения с северной специфики. Видимо, выдам в скором времени серию не северных рассказов, а может, не выдам. Кто его знает, как оно будет по путю. Теперь, Боря, вот что. Ты говоришь, пошляться вместе. Оно было бы хорошо, но я в это лето думаю направиться на побережье Пенжинской губы и Северную Камчатку, искать таинственного медведя Кадьяка. Ты сам понимаешь, что медведь — дело десятое, но надо там побывать. Заявку на книжку «Очень большой медведь» можно считать принятой. «Вокруг света» или другая фирма дадут мне командировку. Но одному это делать несподручно. Отправляться в дорогу надо в конце июля, с тем, чтобы август и половину сентября провести непосредственно на месте. Говорят, там в это время курорт. Смотри, я-то в Магадан прилечу в начале июля собрать кое-какие недостающие материалы для грядущего романа».